Вороны охотно принимали угощение от Энни и Тима и разнесли весть о добрых ребятах по всему Канзасу. Неисчислимые стаи черного воронья заполонили крыши домов и сараев, ссорились из-за каждой свободной ветки на дереве. И все они ждали подачек из рук Тима и Энни. Кончилось тем, что раздраженные фермеры, боясь потерять урожай, устроили облаву на осмелевших птиц. Летели в воздух камни и палки, гремели ружейные и пистолетные выстрелы. А дедушка Рольф раскопал в сарае старую пушчонку, уцелевшую еще со времен войны за освобождение негров, набил порохом и картечью и ахнул по самой большой стае. Эффект получился потрясающий. Пушку разорвало, и дедушка Рольф уцелел только чудом. Но вороньи полчища так напугались, что разлетелись во все стороны света. «А ведь среди них могла быть и Кагикар», — вздыхали ребята. В тот день, когда Энни исполнилось 7 лет, старшая сестра подарила ей свисток, полученный от королевы полевых мышей Рамины. Элли без сожаления рассталась с этим сувениром, потому что, как она говорила, в Канзасе нет места чудесам. Но Энни не разделяла такого мнения. И в первый же вечер они с Тимом спрятались за птичник, и девочка трижды дунула свисток. И что же вы думали? Чудо все-таки произошло. Перед обрадованными детьми появилось множество мышей. При виде этих маленьких серых зверушек всякая другая девчонка подняла бы визг до небес и убежала. Но не такой была Энни Смит. Она спокойно осталась стоять и с любопытством рассматривала крохотных гостей. Мышам понравилось бесстрашие Энни. И из колышащегося серого ковра, устилавшего землю, выдвинулась вперед крупная мышь, по-видимому, королева племени. Она стала на задние лапки и уставилась в лицо девочки умными черными глазками. Она что-то пропищала, но, увы, только в стране чудес люди и животные имеют общий язык. Энни с грустью сказала Тиму: «Быть может, мышиная королева рассказывает нам новости из волшебной страны или даже дает совет, как туда попасть. Но ее речь совершенно непонятна». Трижды взмахнув передними лапками в знак прощания, королева увела своих подданных. И на пыли остались только следы маленьких лапок. Свидания Энни и Тима с мышами продолжались, так как дети не теряли надежды, что королева-мышь наконец заговорит человеческим голосом. Но этого не случилось, и все кончилось очень печально.